«Ладно», – пожал я плечами, легко соглашаясь. «Не знаю как, но я постараюсь помочь. Все-таки я тоже на этой планете живу, и было бы очень грустно, если бы ее захватили пришельцы или еще хрен пойми что». Поднялся я с пола, отряхивая задницу от пыли. «Ну, может, хотя бы порталом». Снова не успел я закончить говорить, как все вокруг меня вернулось в привычный вид. Опустив взгляд под ноги, я увидел, что сижу на скамейке в каком-то парке, а вокруг меня снова толпятся люди. «Блядь», — уныло вздохнул я. «Ну что ей стоит научить меня хотя бы порталами пользоваться? Я так смогу намного большему количеству людей помочь. И это желание никак не связано со множеством других идей по моему обогащению. Честно». Глава 6. «Чистая хата, наконец-то», — воскликнул я, осматривая свою квартиру, которую больше 12 часов драили бравые работники клининговой службы. «Можно не бояться подцепить какую-нибудь заразу или наткнуться на полчища тараканов и других насекомых». Развалившись на мелком диванчике, я включил телевизор, достал пачку чипсов и принялся смотреть первое, что попалось мне на глаза – телешоу со знаменитыми гостями. Ничего интересного, кроме личной жизни этих ребят там, как всегда, не обсуждалось, да и гости были не такие уж и крутые, но, чтобы убить время пойдет. Сейчас я больше волновался о том, чтобы не пропустить сообщение от работодателя, иначе хрен его знает, когда я еще смогу найти себе работу. Точно, я же хотел сменить себе гардероб. Очухался я после нескольких часов тупого просмотра телека. Че там у меня есть? Зашел я в свою спальную и отворил шкаф. Ну и говно, почесал я затылок, шныряя взглядом по тряпью. Большинство моих вещей были либо ужасно старыми и мятыми, либо выглядели, как набор юного Дединсайда. Хотелось бы мне прямо сейчас сжечь все это к чертям собачьим, но думаю, соседи не поймут. Придется избавляться по старинке, выбросить всю мусорку, а дальше уже бомжи разберутся, что стоит брать, а что нет. Отсеяв несколько более-менее сносных шмоток, все остальное я выбросил в ближайшую мусорку и благополучно забыл об этом, отправившись в магазин за покупками. Если быть честным, я мало чего понимал в стиле, сочетании цветов и тому подобном, но моих знаний хватало, чтобы выглядеть нормально, а в особо удачных случаях даже неплохо. Именно поэтому я за 3 часа, проведенных за покупками, смог выбрать только 3 набора хорошо сидящих на мне вещей. Самой большой проблемой было подобрать одежду так, чтобы она нормально выглядела в сочетании с моей постоянно меняющей цвет прической и глазами. Пришлось остановиться на белых и черных цветах, потому что все остальное выбивалось из образа уже через 3 секунды после стояния перед зеркалом. Видеть лица работников магазина, помогающих мне подобрать шмотки, отдельный кайф. Их мозги так старались выдать качественный результат, что после каждого часа примерки им приходилось сменять друг друга. Счастье на их лицах после моего ухода нельзя было описать словами. Морально вымотался я знатно, поэтому решил немного отдохнуть и посидеть в кафешке неподалеку от магазина. Людей в ней было немного, поэтому я мог спокойно насладиться фоновой музыкой, не обращая внимания на удивленные взгляды. Заказав кофе и яблочный пирог, я присел за отдаленный от входа столик и принялся ждать свой заказ, втыкая в телефон. Не так давно я скачал на него игрушку, вроде гачи с автобоем, и теперь сидел, фармя валюту, очки опыта и, если повезет, новых персонажей. Пока что мне не выпало ни одного 5-звездочного перса, но надеюсь, в скором времени это исправить, и желательно без доната, а то остановиться на одном будет очень сложно. Всем лечь на землю, суки. Ты, суй бабки в сумку быстро. Внезапно в кафе, в котором я сидел, забежал грабитель с бумажным пакетом на башке. Кинув на него короткий взгляд, я вздохнул и покачал головой, поражаясь тому, какие иногда тупые могут быть люди. Надеть на голову бумажный пакет с 2 вырезанными дырками под глаза – поистине гениальное решение. Наставив пистолет на юную девушку за кассой, он стал постоянно повторять одну и ту же фразу по типу «складывай бабки в сумку» или «всем поднять руки». У меня же в этот момент была куда более важная мысль в голове. Я накопил на 1 эпическую крутку и теперь молился о том, чтобы мне выпал нормальный перс. «Эй, ты чё, меня не слышишь, что ли, ублюдок?» — повернулся в мою сторону идиот. Я сказал поднять руки. «Брось свой блядский телефон и подними руки». 4 звезды. Счастливый уставился я на экран, игнорируя вопли этого недобандита. Ушлепок. Видимо, разозлившись из-за того, что я его игнорирую, этот недоразвитый подбежал ко мне и принялся тыкать мне в голову своей пукалкой. Сказал же, брось мобилу. «Да отъебись ты уже», — не поворачивая голову ответил я ему. «Я сейчас занят. Ты там вроде деньги хотел забрать. Чё до меня докопался? Ах ты!» Не успел он договорить, как у входа в кафешку показалась красно-синяя фигура. «Отойди от него!» — громко крикнул Человек-паук, привлекая к себе внимание грабителя. Резко повернув голову в сторону, грабитель, недолго думая, схватил меня и поднес ствол к моему виску. «Нахрена его предупреждать?» Наблюдая за слишком уж долгой анимацией выпадения, спросил я объявившегося супергероя, узнав его по голосу. Подошел бы сзади тихонечко и вдарил ему по затылку, так сложно что ли? «Завались!» — гаркнул мне в ухо идиот с пакетом на голове. «Подойдешь выше, я выстрелю!» Обратился он к Человеку-пауку, при этом застыв на месте. «Эй, что за недовольный тон? Я тебя вообще-то спасаю!» — заговорил Человек-паук, пытаясь придумать, как ему выйти из этой ситуации. «Да ну!» — ехидно спросил я и увидел выпавшего мне персонажа. «Бляха, да что за невезуха! Опять хрень выпала! Ни статов, ни способностей прикольных! Зад!» — попытался крикнуть грабитель, но в этот момент раздался выстрел, и вся кофейня замерла. «Ты чё совсем дебил?» — медленно повернул я голову к грабителю, почувствовав толчок со стороны дула пистолета. «Реально выстрелил! Ты знаешь, что за убийство дают больше, чем за ограбление. А если бы я помер?» Пока все приходили в себя, послышался звук выпуска паутины, и весь мужик рядом со мной был закутан в паутину. Пакет с его головы слетел, и все увидели испуганное и ошарашенное выражение лица этого имбецила. «Не бери в руки ствол, если даже держать нормально его не умеешь», — пнул я ноги этого мужика, роняя его на землю. «На предохранитель хотя бы ставь. Ты как, в порядке?» Мигом подскочил ко мне паренек в красно-синем костюме. «Как ты так сделал, что пуля просто?» «Все нормально, не парься», — покачал я головой. «Меня такая фигня не берет. Девушка, я, конечно, все понимаю, вы в шоке и напуганы, но можете ли вы пока положить сумку с деньгами и сделать мне мой кофе?» «А да, да, сейчас», — быстро несколько раз кивнула девушка и достала стаканчик. «Кевин», — неожиданно протянул я руку Человеку-пауку. «Пит Человек-паук». Чуть не выдал свое имя паренек. Да, недавно геройствовать начал. Да, осмотрел я слегка смутившегося парня. Ну ничего, со временем опыта наберешься, все дела. Но дам совет, сначала действуешь, а потом даешь знать, что ты тут, понял. Понял, серьезно кивнул он. А ты тоже супергерой? Не-е-е, упаси боже заниматься таким неблагодарным делом на постоянке. Сел я обратно на свое место, положив телефон на стол. И это, еще один совет, запихни в костюм приблуду, изменяющую голос или что-то типа того, иначе понять, кто скрывается за маской, никаких проблем. «Ха, хорошо», — сказал парень и, оглянувшись, схватил грабителя, после чего молча выбежал из здания. «Ну что за невезуха, так долго копила и выпала такая параша», мгновенно перестроился я обратно на свою волну, сконцентрировав свое внимание на игре. «Может реально задонатить? Разочек всего». Через 3 минуты, девушка принесла мне мой кофе и, под пристальные взгляды остальных работников и клиентов заведения, я спокойно продолжил есть свой яблочный пирог. Когда приехала полиция, я уже совсем закончил и, оплатив счет, покинул заведение. Примерно таким образом прошла вся моя последующая неделя, пока мне не пришел ответ на одно из поданных резюме. Меня пригласили на собеседование в один из магазинов в квартале от моей квартиры, и радостный я, приодевшись, отправился на свое первое собеседование. «Да уж, ну привет», — поздоровался я с пареньком, примерно лет 16, стоящим за кассой. «Давно не виделись, не понимаю, о чем вы», — старательно отводил взгляд он. «Вы здесь, чтобы купить что-то?» «Ну, пусть будет так», — пожал я плечами. «Я тут, чтобы пройти собеседование. Хочу устроиться продавцом-консультантом. Меня Кевином звать?» «Ага», — нервно кивнул парень. «Я Питер, будем знакомы». «Так куда мне пройти на собеседование?» «Нужно было подойти к часу дня, а сейчас уже почти 12:58», поинтересовался я, осматривая небольшой магазинчик, наполненный всяческой электроникой. «Да, точно, тебе туда, по коридору прямо и направо. На комнате будет висеть табличка, надеюсь разберешься». «Ок, спасибо», улыбнулся я и пошел к указанной комнате с табличкой, игнорируя чуть ли не вспотевшего от волнения Питера. Последующее собеседование прошло неплохо. Оказалось, что магазину срочно требовались сотрудники, а тут как раз я попался. Сказали, что всему научат, а если что не пойму, то нужно будет спросить у Питера, Он тут у них за всезнайку. Выдали какую-то бумажку со всем, что мне нужно будет запомнить, и отправили к Питеру, чтобы тот провел для меня своеобразную экскурсию. Все равно в это время посетителей у них обычно почти нет. Питер во время этой экскурсии волновался как не пойми кто, но я старался всеми силами сгладить углы, не напоминая о его паучьем альтер-эго. Под конец вроде бы он успокоился, но, между нами, все равно чувствовалась некоторая неловкость, на которую я старательно не обращал внимания. Ну, я вроде бы все рассказал и показал, дальше ты уже сам по всему привыкнешь. Форму можешь взять в тех ящиках. Безрукавка хоть и не писк моды, зато движением не мешает, сказал Питер и, вздохнув, пошел обратно в зал. Посмотрев на ту самую безрукавку, потом на свою одежду и снова на безрукавку, я понял, что все мои старания по поводу стильного вида пошли на смарку. Не имея выбора, я все-таки напялил на себя сие недоразумение по ошибке называемой формой и вышел в зал, сев на место кассира. Рекомендовать людям электронику мне пока не позволяли, ведь я ничего в ней не понимал и даже не знал, что у нас на полках есть, но это ненадолго. Волшебный листочек для заучивания у меня уже имеется, а значит через пару дней я смогу нормально влиться в работу, а может даже нормально заработать. Глава 7. К черту эту проклятую игру. Я влил в нее чуть ли не половину своей зарплаты и все равно почти ни хера не получил. Лучше бы в казино играть пошел, там хоть шанс заработать есть. В ярости удалил я ненавистную мне гачи игру с телефона и уставился на пустой магазин техники. Ну хоть работа не пыльная, особенно учитывая, что сюда дай бог зайдет 10 человек за день. Я уже месяц работаю в этом магазинчике вместе с Питером. За это время я успел заучить все характеристики местной техники и то, какое барахло мне стоит рекомендовать покупателям для того, чтобы получить премию. Не знаю почему, но у меня хорошо получалось продавать всякий шлак ничего не понимающим людям. Возможно, их сбивала с толку моя причудливая внешность, а может дело в великолепной улыбке, от которой они не могли отвести взгляда, но я стал лучшим работником месяца. С учетом того, что большую часть работы все так же делал Питер, мне было даже несколько неловко, но, увидев премию, я пришел к выводу, что ничего плохого в этом нет. Зарплата была не очень высокой, поэтому рассчитывать я мог лишь на подобные премии. Питеру было легче, он здесь работал почти что по блату. Владелец магазина был одноклассником его тети, из-за чего его зарплата была выше, да и жил он до сих пор с тетей, поэтому тратить заработанные денежки на еду, квартиру и тому подобное ему не приходилось. За то время, что мы тут работали, мне удалось хорошо его разговорить и нас даже можно было назвать хорошими знакомыми. В Америке, правда, такой уровень отношений уже можно было назвать друзьями, но это не важно. Самому пареньку оказалось всего 16 лет, ходит себе в школу, болтается с друзьями, ну и людей спасает по вечерам. На эту тему я долгое время подкалывал во время работы, из-за чего он поначалу очень волновался, но вскоре привык и перестал обращать на это внимание. После этого я также перестал акцентировать внимание на его второй личности, потому что стало тупо скучно, да и самому уже надоело придумывать подколки. К моему совету по поводу изменения голоса он, кстати, прислушался и теперь, когда его показывают по новостям, он звучит как какое-то роботизированное нечто. По большому счету, если так посмотреть, то в моей жизни совсем ничего не поменялось. На Нью-Йорк пришельцы или суперзлодеи не нападали, грабителей я также не видел. Если подытожить, скука смертная. Единственными интересными новостями было то, что периодически в заголовках начал мелькать бессмертный мужик с катанами, одетый в красно-черные тряпки. Появление Уэйда меня обрадовало, ведь я успел по нему соскучиться, но искать его мне было лень, да и незачем. Влезать в его план мести я не хотел, только если он сам позовет, но вот найти людей, придумавших ту самую сыворотку, мне очень хотелось, жаль ресурсов и связей я не имел. Ну ничего, когда-нибудь я найду этих ублюдков и тогда, злобно ухмыльнулся я, начав представлять все то, что я с ними сделаю. Кевин, господи, я же говорил тебе так не улыбаться, это жутко, и ты отпугиваешь клиентов, крикнул мне из-за прилавка Питер. Ой, да ладно тебе, сюда и так никто не заходит, и не думаю, что это из-за моей привлекательной улыбки, щелкнул я пальцем по своим акульим зубкам. И ничего она не жуткая, когда я улыбаюсь, идя по улице все девчонки оглядываются, а потом в страхе убегают, ехидно подметил он, листая новости на телефоне. Говорят, какие-то мутанты опять устроили теракт, и что им мешает нормально жить. Люди, выдвинул я свою гипотезу, им не нравится, что какие-то случайные парни имеют суперспособности, а они нет. На тебя почему-то гонения не устраивают, вздохнул парень, отложив телефон в сторону. Это потому, что я не умею в мозгах копаться или металлом управлять, а так, поверь, желающих разобрать меня на опыты или грохнуть было бы уйма, улыбнулся я, закинув руки за голову. Я, конечно, тоже могу устроить большущий переполох, но об этом никто кроме тебя, меня и еще парочки людей не знает. Ау, у тебя есть что-то помимо полной неуязвимости и радуги? Заинтересовался Питер, посмотрев на меня. Ага, кивнул я, но показывать я это не буду, иначе придется попрощаться с этим магазинчиком и парочкой домов рядом. Даже как-то страшновато стало, неловкая улыбка появилась на лице паренька. Повезло, что ты не очередной психопат. Да повезло, промычал я, после чего атмосфера в магазине стала чрезвычайно неловкая и слегка гнетущей. Эх, может уволиться, спокойная жизнь это, конечно, круто, но разве этого я жду от такого веселого мира, когда уже на город нападут пришельцы? Я все жду-жду, они никак не появляются, наверное, стесняются. Вздохнув, я посмотрел на время и понял, что до конца рабочего дня еще несколько часов. Скука, пожирающая меня изнутри, уже просто не давала мне сидеть на месте и ничего не делать, поэтому я поднялся с места и снял жилетку, направившись к выходу. «Эй, Кевин, ты куда?» – раздался позади меня крик Питера. «Мне стало скучно, я пошел. С редкими клиентами ты и сам справишься, так что сидеть тут просто нет смысла», – пожал я плечами, облокотившись на дверь. «Короче, прикрой меня, если придет владелец, а я тебе потом куплю чего-нибудь после работы». Но попытался что-то мне ответить паренек, но я уже вышел из магазина и направился к своей квартире, искать развлечений на свою задницу. Для начала стоит поискать того ученого, который изучал портал или что-то типа того. Если забью новости про Тора, то думаю, найти его проблем не составит. Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Не для того я попадал в такой безумный мир, чтобы сидеть на жопе ровно и работать продавцом-консультантом. Для начала стоило хотя бы разочек посмотреть на настоящий камень бесконечности. И раз уж до камня времени мне не добраться никогда, то остается только тессеракт. Я помню, что он сейчас где-то на земле, в закромах у щита, а значит, нужно просто отыскать их секретную базу для изучения этого предмета. Для этого мне как раз и нужен будет тот чокнутый мужичок. Вроде бы именно он занимался его изучением перед нападением Лакей Читаури, так, как его там звали. Эрик Силвик, значит, листал я странички браузера, теперь нужно вспомнить название бара, где Уэйт ошивался, там я точно смогу найти инфу по этому челику. Еще некоторое время порывшись в интернете и своей памяти, я смог отыскать адрес того самого бара для наемников и, захватив с собой побольше деньжат, направился прямо туда. Как раз появилась причина с Уэйдом повидаться. Поймав такси, я в кратчайшие сроки добрался до нужного адреса, а потом еще минут 10 искал, как в этот проклятый бар зайти. Оказавшись внутри, я увидел полчища потных волосатых громко орущих бухих мужиков, сидящих за столиками. Мой внешний вид мигом привлек к себе их внимание, но я проигнорировал их странные взгляды и направился к барной стойке, за которой стоял нормального вида мужичок в очках. «Чего такому странному парню понадобилось в моем заведении?» – спросил хорек, окинув меня взглядом. «Здорово, я слыхал от знакомого, что вы тут незаконными делишками промышляете, поэтому мне понадобилась ваша помощь», – присел я на неудобный стул. «Мне надо человечка одного найти, куда он ходит, сколько времени там проводит и тому подобное. Это сколько стоить будет?» «Скажу сразу, богатым меня назвать нельзя, поэтому максимум, который я могу предложить, 3000 баксов. Ну, маловато, конечно, но стоимость зависит от того, за кем придется следить», — пожал плечами хорек, протирая бокал. «Если это не кто-то типа президента, то думаю, этого хватит». «Отлично, мне нужны сведения по Эрику Силвигу. Слыхал, наверное, о таком? Он там с Тором возился, порталы изучает, немного чокнутый». Выложил я на стол все принесенные с собой деньги. «Желательно побыстрее инфу достать, но тут как получится. Надеюсь, у вас тут профи работают, а то его там одна организация ныкать должна. Изволь спросить, какая?» — убрал деньги со стойки хорек. «Да ты, скорее всего, о ней не знаешь, щит называется. Суровые ребята, но думаю, вы справитесь». Достал я из кармана маленькую пачку яблочного сока и уставился на охеревшего хорька. «Хаем, видать, знаешь о них, раз такое лицо скорчил». «Ты псих?» – спросил хорек, придя в себя. «Серьезно хочешь связаться с этими парнями? Они считали ФБР, только раз в 100 круче. Твоих 3000 точно не хватит. Никто из здравомыслящих тупо не возьмется за такую работу. Им еще жить охота». «Да», – шмыгнул я носом, осмотрев собравшийся тут контингент. «Неужто никто не согласится?» «Прям никто?» «Не, за такие бабки уж точно. Предложи ты раз в 100 больше, тогда может быть, а так», — многозначительно промолчал хорек. «Лучше забудь, ну или сам проследи, так хоть только ты убьешься». «ЦК, ладно», — с досадой цыкнул я, наклоняясь за барную стойку и забирая свои кровные. «Тогда пофиг. Как там, кстати, дела у Уэйда?» «Ты откуда Уэйда знаешь?» — напрягся мужчина, а я ощутил на своей спине очень много недобрых взглядов. «Да ты не волнуйся», — махнул я рукой, допивая весь сок из пачки. «Мы с ним, можно сказать, лучшие друзья. Столько времени вместе провели, он мне столько историй рассказал. Так как у него дела? Нормально, сейчас вот делами своими занимается, парня одного ищет», — поставил чистый стакан на стол хорек. «А, лысика, понимаю», — кивнул я, запихивая смятую упаковку сока в карман кофты. «Мне он тоже не нравится. Ну лады, я с делами своими закончил, так что пойду, наверное. Передавай Уэйду привет. Скажешь, что от разноцветного меня, он сам поймет от кого». «Хорошо», — оперся на стойку хорек, поглядывая на ребят со стволами позади меня. «Джеки!» — прозвучал со входа веселый возглас, и все обернулись в ту сторону, в том числе и я. «Уэйд!» — раскинул я руки, подпрыгнув с неудобного деревянного стульчика. «Сколько лет, сколько зим, ёшкин кот, Кевин!» — удивленно приложил руки к лицу Уэйд в своем костюме. «Да», — улыбнулся я, после чего увидел, как Уэйд резко выхватил два своих пистолета и нацелил их на меня. Спустя секунду я почувствовал с десяток сильных толчков, и меня откинуло на 1.5 метра. Раздалось еще выстрелов 7, прежде чем этот клоун остановился. Это, не в силах вымолвить ни слова, застыли с ошарашенными лицами посетители и владелец заведения, смотря на лежащего на полу меня. «Ебать твою кочерышку, Уэйд, зачем сразу за стволы хвататься?» Сложив руки на груди, поднял я свое туловище. «Мы так долго не виделись, а ты сразу 12 выстрелов в меня пустил? Серьезно?» С такого поворота событий окружающие прифигели еще сильнее, кто-то даже перекрестился. «А вот нихер стоять и смотреть, как твоего друга избивает лысый ублюдок!» — крикнул Уэйд и выпустил мне в лоб еще одну пулю, снова опустив меня на пол. «Я не хотел тебе мешать», — снова поднялся я. «Ты дрался как лев, как тигр. Я посчитал, что будет некультурно прерывать ваш поединок. Так я тебе и поверил, радужная ты башка». Убрал стволы обратно в кобуру Уэйд. «Да ладно тебе, все же хорошо». Убедившись, что падать больше не придется, встал я на ноги и отряхнулся. «Бля, парни, вы тут вообще полы моете? Такое ощущение, что в мусорном баке искупался. А вы поверьте, я знаю, о чем говорю». Глава 8. Лады, Уэйд, раз с этим вопросом мы разобрались, то давай рассказывай, как у тебя дела. Усмехнулся я, сев обратно за стойку бара. «Этот парень сказал, что у тебя все неплохо, но мне интересны подробности. Насколько близко ты подобрался к Фрэнсису?» «Эх, по правде говоря, я не слишком близко», — устало вздохнул Уэйд, приподняв свою маску. «Я прошерстил парочку людей, связанных с ним, но пока что не нашел самого лысика». «Хреново, а с девчонкой как твои дела?» — спросил я, подмигнув рассматривавшему меня хорьку. «Как ей твоя новая внешность?» «Я пока не решился показать ей себя в таком виде», — покачал головой Уэйд. «А что, если она не захочет принимать меня таким? Она влюбилась в того обаятельного наемника, а не в старую сморщившуюся фасолину. Как только я найду Фрэнсиса, и он восстановит мне мое лицо, тогда-то я и сделаю свой шаг». «Да, план говно, но я уважаю твое решение», — кивнул я, похлопав Уэйда по плечу. «Кстати, по старой дружбе можешь одолжить мне денег». Весь бар замолчал и посмотрел на меня как на идиота, не умеющего читать атмосферу. «Чего? Я слышал, наемники много зарабатывают, поэтому и подумал, что ты сможешь одолжить немного», — сделал я обиженное лицо. «И сколько тебе нужно?» — немного неуверенно спросил меня Уэйд, посмотрев мне в глаза. «Сконфуженно перевел я взгляд на хорька, давая ему понять свои намерения. «Нет, нет, нет», — сразу закачал он головой. «Я, конечно, все понимаю, вы давние знакомые, но просить 300 000 долларов, ты вообще человек, сколько?» В шоке воскликнул Уэйд, не сводя с меня взгляда. «Нахера тебе вообще такие деньжищи? Ну а что я могу поделать, если зарплаты продавца-консультанта мне не хватает?» Разочарованно развел я руками. «Твой товарищ запрашивает огромную сумму только для того, чтобы проследить за одним человеком. Человеком, находящимся под защитой сумасшедших ублюдков из щита», — вставил свой 5 копеек Хорек. «Ты вообще представляешь, что они со мной сделают, если узнают, что я копаю под их человека? Да подумаешь, схватит тебя и допросит. Просто сдашь меня при первой встрече с ними и все, делов-то», — воспротивился я. «В общем, Уэйд, чисто по-братски, одолжи денег, я тебе потом верну. Вернешь, да с твоей зарплатой продавца-консультанта я быстрее состарюсь», — ответил Уэйд, указав пальцем на меня. «И кстати, ты устроился продавцом-консультантом?» «Конечно, слово дал, исполняй», — уверенно кивнул я, выгнув грудь вперед. «Солнышко ты мое, и как тебе работа?» — поинтересовался Уэйд, опершись локтем о барную стойку. «В принципе, неплохо, работка не пыльная, да и с пареньком одним интересным познакомился. Он к стенам прилипать умеет. Ты, наверное, видел в новостях Человек-паук или типа того», — рассказал я ему про свои будни рабочим. Поболтали мы с ним так еще некоторое время. Уэйд рассказал мне несколько интересных случаев, мы вместе поржали и разошлись, обменявшись телефонами. «Эх, хорошо посидели, осталось только денег отыскать, ну или самостоятельно за тем мужиком проследить. Не думаю, что там будет что-то сложное, особенно с моими-то способностями», — раздумывал я о том, что мне делать, возвращаясь обратно в магазин. «Кевин, наконец-то ты вернулся», — услышал я взволнованный голос Питера, подбежавшего ко мне со своим рюкзаком за спиной. «Мне срочно надо отойти, магазин оставляю на тебя, удачи». Отдал он мне свою жилетку и выбежал из магазина, оставив меня на входе с ничего не понимающим лицом. «Ладно», — пожал я плечами, накинув жилетку и сев на место убежавшего паренька, включив небольшой телек, висящий под потолком. «Очередное ограбление банка произошло», — включил я новости и увидел женщину-репортера, рассказывающую об ограблении банка с места событий. По ее словам, полицейские были в середине погони за грабителями, недавно скрывшимися с места преступления. После этого видео переключилось на оперативную съемку с вертолета, преследовавшего машину с грабителями. «А, так вот оно чё», — осознал я, почему паренек так торопился и принялся наблюдать за развитием событий. Через несколько минут на видео появилась знакомая красно-синяя фигура, стреляющая паутиной. Приземлившись на машину грабителей, он встретился с градом пули с какой-то автоматической винтовки, но легко от всего увернулся. Через 10 минут увлеченной погони Питер наконец смог закутать всех грабителей в паутину и скрыться с места. «Красавчик парень, остановил грабителей, а денег даже не взял. Настоящий герой», — улыбнулся я, выключая телевизор. «Стоп, деньги грабители», — вспомнил я о том, что в Нью-Йорке дохрена банд с огромным количеством бабла в закромах. Последующий план сложился сам собой. «Грабить грабителей – это же гениальная идея. Мне просто нужно схватить какого-нибудь главаря банды и заставить его перевести все свои бабки мне на счет. Уверен, что в полицию они не пойдут, а найти меня будет очень сложно, особенно если я поменяю цвет волос, глаз и кожи. Да я идеальный шпионный грабитель». С этой мыслью в голове я досидел свою рабочую смену, после чего попрощался с Питером, который за 10 минут после конца погони успел вернуться обратно на работу и отправился в самые неблагополучные районы города для того, чтобы найти неприятности на свою задницу. Перед этим я, конечно же, сменил цвет всего, что только мог. Так, мои первые жертвы, — заприметил я небольшую группу явно маргинального вида и направился к ним. «Хей, парни, вы состоите в какой-нибудь банде? А тебе чего?» — быдловатым тоном спросил один из них, грозно на меня уставившись. «Да так, если не состоите, то хорошего вам вечера, а вот если состоите, то это совсем другой разговор», — провокационно усмехнулся я. «Ну так что, ты, видать, совсем страх потерял, паренек?» — вышел вперед один чернокожий парень, достав из кармана штанов нож. «Нарываешься?» «Не, вопросы тут задаю я, уголек», — со все той же провокационной улыбкой покачал я головой. «О-о-о, пиздец ему», — зашумели остальные парни с довольными лыбами. как ты меня назвал, утырок?» Раздраженно направился ко мне черный парень. «Пиздец тебе!» Набросился он на меня, попытавшись вогнать мне нож в живот. К его сожалению, у него ничего не получилось, разве что оттолкнуть меня. «Ой, а что, не получилось ничего, да? Ай-ай-ай!» Рассмеялся я, еще сильнее раздражая этих пятерых парней. «Ладно, успокойся, парень, извини за то, что назвал тебя нигером. Это было не очень культурно», мигом получил я в табло и, потеряв равновесие, упал на землю. «Мочи гондона, парни!» — крикнул он. И четверо стоявших в сторонке ребят также подключились к моему избиению. «Хотя можно ли это так назвать? Чё с ним не так вообще? Какого хера он ржет?» — спросил один из группы, видимо, просеча фишку ситуации. «О, хоть кто-то из вас может пользоваться башкой. Оставлю только тебя». Обнаружив самого здравомыслящего из этих ублюдков, я схватил одного из парней за ногу и харкнул на нее. «Ах ты сука!» — воскликнул он, но я проигнорировал его и проделал все то же самое с остальными ребятами, в том числе и с самым умным из них. «Ну, раз подготовка завершена, то попрощайтесь со своими ножками, юху!» Войдя в странный угар, закричал я и подорвал четырех парней. Спустя секунду раздалось четыре одновременных взрыва, за которым последовали ужасные крики и вопли. Кровь и мясо разлетелись по всей улице, окрасив асфальт в темно-бурый. Среди этих криков я поднялся с земли и осмотрел вопящих от боли четырех парней, у которых отсутствовало по одной ноге. Нижнюю часть их тел покрывали ожоги, а одежда на некоторых даже загорелась, причиняя им еще больше боли. Понравившегося мне паренька я нашел немного в стороне, его унесло слабенькой взрывной волной, и сейчас он валялся на земле, не в силах подняться из-за шока и страха. «Хей, ты нормально?» Подошел я к нему и похлопал по щекам, чтобы привести его в себя. «Так вы состоите в банде или нет?» Завопил он и попытался убежать от меня, но я погнался за ним. «А ну встал на месте живо, иначе с тобой произойдет то же самое, что и с твоими друзьями!» Кричал я парню вдогонку, но ему было пофиг на мои слова. «Эх, ну что за человек!» Пробормотал я про себя, забив пока на него хер. «По своей слюне я всегда смогу отследить его, а вот с теми четырьмя мне нужно было разобраться, иначе существовала вероятность, что меня найдут проблемы, а мне бы этого не хотелось». Вернувшись к орущей и плачущей четверке, я по очереди харкнул на всех из них и, отойдя подальше, чтобы меня не забрызгало еще больше, подорвал их к чертям собачьим. После всего этого я сменил окровавленную одежду на заранее подготовленную для подобных случаев и пошел к тому оставшемуся пареньку. Отследив свою слюну, я обнаружил, что он заныкался в каком-то старом заброшенном ангаре. Улыбнуло меня то, что перед входом в ангар стояло два огромных амбала, а значит, что этот дурачок, скорее всего, реально состоял в какой-то банде. Двое черных амбалов также заметили меня, и один из них пошел ко мне. «Че ты здесь забыл?» — прямо спросил он, встав передо мной. Рост у него был чуть ли не как полтора меня, так что выглядел он поистине грозно. «Здравствуйте, а вы не подскажите, чьей банде принадлежит этот ангар?» По-доброму улыбнулся и спросил я. «Что тебе здесь надо?» Проигнорировал он мой вопрос. «Ладно, так уж и быть, сначала отвечу на твой вопрос», — вздохнул я. «Я знакомый того паренька, что недавно вошел в этот ангар. Я хотел его спросить о том, состоит ли он и его дружки в какой-либо банде, но они так же, как и ты, решили мне не отвечать». «Понятно», — настороженно ответил Громила. «Мы одна из банд, подчиняющихся Кингпину, этого достаточно?» — с намеком на угрозу в голосе сказал мужик, посмотрев на меня сверху вниз. «Ауда, этого достаточно», — радостная улыбка растянулась на моем лице, а за ней последовал харчок прямиком на грудь этому мужику. Глава 9. Атмосфера после плевка не слабо так накалилась, но стоит отдать должное, охранник не стал реагировать на мой поступок и молча стерпел, осознавая, что со всей этой ситуацией что-то не так. Но хоть он и понимал, что стоит держать себя в руках, по его испепеляющему взгляду было видно, что еще чуть-чуть и он взорвется, налетев на меня с кулаками или ножом, а значит, нужно было что-то сделать. «А ты хорош», — похвалил я бугая, заглянув ему в глаза. «Выдержка поражает, не то, что твои младшие товарищи. Почему ты обычный охранник?» — поинтересовался я, склонив голову на бок, не отводя своих постоянно меняющих цвет от накатившего волнения глаз. «Или ты не просто охранник?» — дерзко ухмыльнулся я, попытавшись выудить из мужика реакцию. В ответ на мои слова послышался скрип зубов, Челюсть черного бугая напряглась так, что можно было увидеть проступающие вены, но он промолчал. «Великолепно, загорелись мои глаза, ты мне нравишься, я не стану тебя убивать», — весело улыбнулся я, показывая зубы. «Но для того, чтобы продолжить наш разговор в надлежащей обстановке, мне необходимо показать тебе кое-что», — повернул я голову в сторону и харкнул на пол, желая устроить небольшую демонстрацию. «Бац», — сказал я и щелкнул пальцами, вызывая не сильно мощный, но ощутимый взрыв в паре метров от нас. «Понравился фокус?» Посмотрел я на чуть дрожащего бугая, в ужасе смотрящего на свою грудь. «Че, что вам нужно?» – заикнувшись, спросил он, пытаясь не смотреть мне в глаза. «Другой разговор», – довольно кивнул я. «Как тебя зовут, мальчик мой?» «Стэнли», – ответил он. «Стэнли Блэк, тебе подходит», – усмехнулся я. «Но ты не обижайся, это было не оскорбление, так, небольшая шутка». «Стэнли, что там происходит?» Послышался взволнованный голос второго охранника из-за спины Стэнли. Услышав его, я перекинул свой взгляд на него, но заметил, что Стэнли неожиданно напрягся еще сильнее, а на лице проявилась неприглядная гримаса. «Чего это ты так, Стэнли?» Наклонил я голову, всматриваясь в фигуру второго охранника. «Ха, а вы ведь похожи чем-то. Неужели этот дурачок твой родственник?» Спросил я и, увидев легкую дрожь, прошедшую по массивному телу Стэнли, мигом понял, что к чему. «Да не бойся ты, если уж тебя не собираюсь трогать, то и брата, или кто он тебе там, не трону. Ты лучше расскажи мне, ваш босс сейчас там?» Указал я на старый ангар за его спиной. Стэнли молча кивнул мне и посмотрел на своего родственника, решившего подойти к нам, чтобы проверить, что тут черт возьми творится. «Скажи ему, что все нормально», — проговорил я, улыбаясь подходящему охраннику. «Все нормально, Рой», повернулся к своему родственнику Стэнли с каменным лицом. «Точно, братан?» – поинтересовался Рой у брата, ощущая напряженность в его голосе. «Да точно, точно», – поддакнул я, подходя к Рою. «А тебя Рой зовут, да? Брат Стэнли получается? Рад знакомству, я Кевин», – пожав руку парню, я зашел к нему за спину и, плюнув на вторую ладонь, похлопал его по плечу. «Такой же, как брат, накачанный, мощный, ух». Мое маленькое действие не смогло увернуться от дотошного взгляда Стэнли, из-за чего он чуть ли не бросился оттянуть своего брата от меня, но, наткнувшись на мой взгляд, застыл на месте. «Это кто?» — в замешательстве почесал затылок Рой, не показывая своего напряжения, как бы гадая, почему я веду себя так расслабленно. «Ты его знаешь, бро?» «Это», — замялся Стэнли, но я быстро прервал его. «Ну, ребята, у меня сейчас есть некоторые делишки, поэтому я не могу с вами поболтать. Подождите меня тут, я скоро вернусь. И еще, если уйдете, я узнаю», — со значением глянул я на Стэнли и распахнул дверь в ангар. «А знаете, лучше вам все же отойти подальше, иначе вас может зацепить». Не успел я договорить, как с десяток вооруженных мужиков с разного рода винтовками в руках открыли по мне огонь. Встретив телом разом несколько пуль, я ощутил мощный импульс, откинувшись меня на пару метров от того места, где я стоял ранее. Два брата-акробата, только услышав выстрелы, помчались к ближайшему укрытию и вроде как не пострадали. Я же валялся на земле, принимая на себя по несколько пуль в секунду. Кучно стреляли гады. Наконец, спустя 10 секунд непрерывной стрельбы, мужчины с винтовками прекратили огонь, а я получил возможность подпустить нескольких из них к себе поближе. «Иди проверь, что с этим ублюдком», — раздался громкий крик, по-видимому, их главаря, и я услышал звуки быстрых шагов. «Не двигается», — крикнул один из подопечных, подойдя ко мне и не заметив движения. «Хоть бы на этих долбоебах сработало», — неистово молился я про себя, надеясь на исполнение своего плана. Чтобы не сильно выделяться отсутствием ран, я специально одел максимально закрытую одежду, а те места, из которых должна была идти кровь, окрасил в цвет этой самой крови, как и все те места на коже, что были рядом. Хоть сколько-то профессиональных людей это не обмануло бы, но я надеялся, что эти бандюганы не сильно будут выделяться своим умственным развитием. И слава богу, мой план сработал, иначе пришлось бы переходить к плану Б, а он был довольно отчаянным, хоть и веселым. «Зырьте, мужики, у него волоса переливаются разными цветами», — неожиданно заорал один из случайных бандитов, привлекая внимание всех остальных. «Да ёб твою ж мать, забылся». 10 раз прокляв про себя эту свою дурацкую привычку, я приготовился было переходить к плану, но как оказалось, эти дебилы просто сбежались ко мне поближе, для того чтобы посмотреть, как у меня волосы цвет меняют. Ебать вы тупни, ха-ха-ха. Дождавшись, пока они все подберутся поближе, дико заржал я во весь голос и подорвал себя, да помощнее, чтобы зацепить всех. Прозвучал оглушающий взрыв, и переднюю часть ангара здраво смяло и порвало ударной волной, а всех людей, что находились рядом со мной, сначала поджарило до хрустящей корочки, а потом разорвало на кровавые ошметки. С пугающей безумной улыбкой на лице я поднялся на ноги и полной грудью вздохнул, ощущая этот отвратительный запах крови, смешанный с вонью подгорелого мяса. Ну и блевотина же этот запашок, покачал я головой, ощущая подходящие к горлу рвотные позывы. И вот теперь я стою голышом посреди горы обжаренных и разорванных на куски человеческих трупов. Не так я себе представлял свой первый набег. Уныло вздохнул я, осматривая заляпанную кровью и ошметками внутренних органов улицу. Стены домов были покрыты гарью и потрескались, так что нужно было побыстрее уходить отсюда, иначе проблемы найдут меня. О, а вот и главарь, наверное, зацепился я взглядом за обожженного, но до сих пор живого мужчину в хорошей на вид одежде, лежащего вдалеке, без сознания мужичок. Отнесу его парням, пусть скажут он или нет. Посетила меня гениальная мысль, и я побрел к тому месту, где по моим ощущениям сидели двое братьев. «А-а-а!» – заорал Рой, завидев, что я иду в их сторону, и попытался убежать, но его своевременно повалил на землю Стэнли. «Успокойся!» – в панике крикнул Стэнли, уперев голову своего брата в пол. «Иначе мы тоже подохнем!» «Ха-ха-ха! Вот именно поэтому ты мне и понравился, Стэнли!» Радостно засмеялся я, встретив человека, который трезво может оценивать ситуацию. «Да не ссы ты, я же сказал, что не собираюсь тебя и твоего братишку трогать. Вы лучше скажите, это босс?» Кое-как приподнял я тушу мужика, которого до этого за ноги волочил по земле. «Да-да, это наш бывший босс», — кивнул он, с опаской смотря на голову меня. «У него много денег, у вас есть какие-нибудь счета или общак, что-то вроде этого?» Поинтересовался я, про себя надеясь, что я не зря занимался всей этой ебаниной. «Конечно, но большая часть этих денег в скором времени должна была отправиться Кингпину», — покачал головой мужчина. «Больше я ничего не знаю, вам придется это обсуждать с боссом». «Бля, хреново», — почесал я затылок. «Скоро сюда налетит уйма народу. Не подскажешь, где тут есть место, в котором я смогу допросить этого челика?» «Могу поделить в конце», — по-доброму улыбнулся я, но, видимо, на контрасте с окровавленной улицей сработало это не очень. «Че, что вы, не стоит, я покажу вам место, только отпустите нас», — аж упал на колени Стэнли. «Мы никому не расскажем, что сегодня произошло». «Херня план, а как же Кингпин?» — с ухмылкой на лице задал я вопрос, вгоняя его в ступор. «В тот момент, когда он узнает, что тут произошло, и что вы оказались единственными выжившими, он точно вас не оставит. Но, теперь, когда все мертвы, никто не знает, что мы были здесь во время всего произошедшего», — справедливо подметил Стэнли, вогнав в ступор уже меня. «Мы просто можем соврать, что мы были в другом месте и...» «Ладно, я понял», — затупил, «бывает», — упер я ладонь в щеку, осознав свою оплошность. «Пошли тогда в твое место, и еще, ты не мог бы найти мне одежды? У меня есть еще один комплект, но он далеко». «Конечно, пойдемте со мной», — уверенно кивнул он, и повел меня с собой, время от времени бросая странные взгляды на своего брата. Я на них не обращал внимания, все же брат был немного пугливее его самого и мог выкинуть что-нибудь странное. Через минут 15 мы прибыли в пустующий район, к небольшому зданию, похожему на гараж. «Подождите нас здесь, мы скоро принесем вам одежду», — спокойно проговорил Стэнли и скрылся вместе со своим братом. «Я же принялся будить их босса». «Хей, вставай, ублюдок!» — хлопнул я его по щекам пару раз, и у меня наконец получилось его разбудить. «Ух-ух-ух!» — мигом раздались стоны и завывания. Логично, ведь у него был серьезный ожог, но меня это не парило. «Здорово, человек, не дашь ли ты мне номер своего счета и все пароли и так далее, уебок?» — процедил он сквозь зубы, и за что справедливо получил с ноги по лицу. «Неправильно. Я хотел другой ответ», — покачал я пальцем у его лица. «Рассказывай давай, а то будет больно, у меня зубы острые, а пальцем в тебя не так много», — широко улыбнулся я, сверкнув своими зубками. «Психованная тварь», — завопил он посреди фразы, прочувствовав, какого же это лишиться пальца. «Говори давай, а то помрешь так, я даже скорую не успею вызвать», состроив скучающее выражение лица, вытер я кровь с лица и выплюнул откушенный палец. «Ладно, ладно, сука ты такая, только не убивай, пожалуйста», закричал мужчина, начав разбалтывать мне все, что было у него на руках. «Все, я все рассказал, помоги мне». «Ок, все-таки обещал», пожал я плечами и, найдя в этом небольшом домике нечто похожее на жгут, перевязал кровоточащий кусок последней фаланги. «Отлично, кровь теперь не идет. Скорую, блядь, вызови скорую». Начал рвать связки он, видя мои действия. «Да понял я, понял, чего орать-то?» Подумал я о том, чтобы достать телефон, но вспомнил, что специально не взял его с собой. «Упс, видать не получится, телефона нету». Подумал я о двух черных братьях и попытался ощутить, где они находятся, но оказалось, что они, вроде как, и не отходили от этого домика. Поняв, что что-то не так, я вышел на улицу и увидел два черных костюма и рубашки, лежащие на полу, а этих двоих нигде не было видно. Умные пидорасы, в следующий раз нужно будет им на волосы нассать. Чувствуя лютую злобу, вернулся я к боссу уничтоженной группировки. «Извиняй, дружище, но мне пора. Тебе помочь я не смогу, ты сам за себя. Поищи помощи среди местных, может помогут, а мне пора», — рассказал я ему, как обстоят дела, снимая с него обгоревшую, но более-менее целую одежду. «Ты, да я твой род», — послышались мне в спину крики, но я уже на всех парах натягивал штаны, менял цвет волос и кожи, направляясь к тому месту, где я запрятал для себя новый комплект одежды. «Ну ничего, негритосы, я вас найду», — выгравировал у себя в памяти лица двух братьев, думая о том, как мне лучше всего забрать все бабки со счета того мужика, не привлекая внимания налоговой и самого Кингпина. Глава 10. «Сладенький мой, помоги мне, пожалуйста». Забежал я в бар Харька с широкой улыбкой на лице. «Блядь», — прикрыл лицо руками Харек, увидев меня в его баре. «Чего тебе надо, Кевин?» «Я раздобыл денег», — воскликнул я, помахав небольшим изодранным листочком в руках. «Но у меня проблема», — запрыгнул я на неудобный стул за барной стойкой. «И какая же?» — без особого интереса спросил он, как обычно, протирая чистый бокал. «Я не могу их снять со счета», — вздохнул я, протягивая листочек Харьку. «Один добрый человек не так давно дал мне свои банковские данные, но денег слишком много, и я боюсь, у меня появятся проблемы с налоговой. Можешь их отмыть как-нибудь, чтобы я мог их нормально использовать?» Добрый человек, с лицом наполненным сомнением, поинтересовался мужчина, посмотрев на листок, лежащий на барной стойке. «И почему же мне кажется, что ты мне нагло пиздишь?» «Не знаю, наверное, у тебя паранойя», — пожал я плечами. «Ну так что, я, так и быть, отсыплю тебе немного с тех бабок, что лежат на счете». «И сколько там?» — посмотрел на цифры Харек. «Учти, мои услуги не дешевые. Полляма вроде, но я не уверен». Достал я из кармана купленную по пути банку кока-колы и встретился с лицом Харька, которое так и давало понять, что теперь он мне точно не верит. «Ой, да какая тебе разница, как я заполучил эти цифры? Достань эти деньги и ладно. Я же говорю, я с тобой поделюсь. Чую, что проблем у меня будет немерено из-за тебя», — засунул изодранный листочек к себе в карман Харек. «Сколько мне отсыпать собираешься? А что, думаешь, как выбить из меня побольше?» — с ухмылкой на лице спросил я. «Есть такое», — кивнул он. «Еще раз спрошу, у меня не будет из-за этого проблем?» «Да нет», — махнул я рукой. «Только ты это постарайся, чтобы на тебя все-таки не вышли». «Ок, что-то ты меня совсем не успокоил», — спустя пару секунд молчания ответил Харек. «Ладно, постараюсь сделать все в лучшем виде, приходи через пару дней, закажешь чего-нибудь?» «Не, не люблю алкоголь», — покачал я головой, отхлебывая из банки колы. «Получается, мы договорились, встретимся через несколько дней», — помахал я рукой Харьку и другим собравшимся тут людям, выходя из бара. «Эх, надеюсь, у него все будет нормально, а то Уэйт с меня тришку раздерет». Поправив свою чистенькую одежду, я пошел домой, где разогрел себе еду и завалился на диван, чтобы посмотреть телек. Зверский теракт произошел в одном из неблагополучных районов Нью-Йорка. По прибытию на место происшествия полиция обнаружила ужасающее зрелище. Несколько десятков людей были в прямом смысле разорваны на куски вместе со стеной одного из близлежащих ангаров. С интересом уставился я на репортаж на одном из новостных каналов. Предположительно, злоумышленник или группа злоумышленников уничтожили одну из бандитских группировок, о чем символизирует изуродованное голое тело их главаря, найденное за несколько сотен метров от места взрыва. Нам также поступила информация о том, что палец главаря этой группировки был откушен, а значит, что, скорее всего, злоумышленник питал большую ненависть к членам этой банды. Иных причин для подобной жестокости обнаружено не было. Террориста уже ищет полиция, но никаких зацепок на данный момент обнаружено не было. На этих словах репортаж с места событий прервался и начали показывать обрывки того, как полиция осматривает место преступления. Большая часть была зацензурена, так как подобное на телевидении показывать было нельзя, но и так можно было понять, что зрелище там не из приятных. «Ужас!» – пробормотал я, закидывая макароны с сыром себе в рот. «Что же за дела творятся?» Переключив канал на новости спорта, я некоторое позалипал в телевизор, после чего закинул пустую посуду в посудомойку и, вырубив телевизор, разложил диван, решив немного вздремнуть. Хоть я и был физически неуязвим, но помереть с голоду все же мог, а значит и сон мне тоже нужен был. Причем спать мне почему-то в последние несколько месяцев хотелось почти на постоянной основе. Контролировать себя я мог, но постоянная сонливость не давала ни покоя. К врачу что ли сходить, задумался я, но вспомнил о здешних ценах и решил, что ну его нахер, лучше уж поспать часок-другой. С этими мыслями я прикрыл глаза и провалился в сон. «Вставай!» – заорал мне в ухо рингтон будильника, символизирующий о том, что мне нужно было вставать и идти на работу. «Ай-я-я!» – что-то невнятное пробурчал я, выключаю будильник на телефоне и поднимаясь с дивана. «Может реально уволиться?» – промелькнула в моей голове мысль, пока я ставил чайник и шел чистить зубы. С точки зрения здоровья мне не требовалось этого делать, но я не могу себе представить, что мои белоснежные зубы превратятся в желтое нечто, а изо рта будет вонять, словно из помойной ямы. Закончив со всеми утренними процедурами, я вышел из квартиры и увидел Уэда в его костюме, листающего какой-то журнал. «Ты чего тут, Уэд?» Посмотрел я на дешманские наручные часы. «Если что-то нужно, то давай побыстрее, мне на работу надо. Не парься, Кевин, я быстро», — отложил в сторону журнал Уэйд. «Мне нужна твоя помощь в одном дельце. Я тут нашел некоторые подсказки по тому, где мне искать Фрэнсиса, поэтому у меня к тебе одна просьба. Не мог бы ты взять небольшой отпуск и присмотреть за Ванессой, пока я разбираюсь с этим ублюдком?» «Отпуск», — задумался я, почесав шею. «В принципе можно, на недельку, но только ты должен понимать, что, по большому счету, толку от моей защиты мало. Я буду либо живым щитом, либо взорву все к хренам собачьим. Сойдет, думаю, первый вариант будет предпочтительнее», — склонил голову Уэйд. «В общем, я тебе на Фейсбук пришлю, где ее искать. Спасибо, дружище». Подошел он ко мне и похлопал по плечу. «Кстати, быстро ты как-то его нашел», — прикинул я в голове временный промежуток. «Сколько там прошло с момента, как мы сбежали с той лаборатории?» «Месяца 3-4, ответил Уэйд. «Да уж, как время-то летит», — зевнул я. «Ладно, давай иди искать Фрэнсиса, а я пойду на работу просить отпуск. Если что, я тебе позвоню». «Ага», — кивнул он и, попрощавшись, вышел из подъезда, сев в свое такси. «Надеюсь, меня отпустит», — подумал я и услышал звук сообщения. «А вот и адрес», — посмотрел я в телефон, после чего начал листать ленту с мимами по пути на работу. На работе мне даже почти не пришлось выдумывать мегаисторию ради того, чтобы мне выдали небольшой отпуск. Босс был хорошим человеком, да и я работал нормально, так что подобная просьба не была чем-то из ряда вон выходящим. Жалко, конечно, что этот день мне пришлось все-таки отработать, но зато, в конце рабочего дня, я захватил кофеек и направился к ночному клубу, прямо по адресу, который мне дал Уэйд. Спокойно пройдя в клуб, я подошел к одной из девушек и спросил, где я могу найти Ванессу. «Она не так давно вышла куда-то», — услышал я в ответ и почувствовал, что что-то в этом деле не так. «Ядрить их лопатой», — вспомнил я сцену из фильма и побежал к заднему выходу из клуба. «Стоять бояться нахуй». Вылетел я из здания и увидел, как черная машина отъезжает от того места, где я стоял. «Мда», — постоял я так пару секунд в глухой тишине и достал из кармана телефон. «Алло, Уэйд, у нас проблемы. Кевин, ну ёб твою мать», — выпустил мне в лоб уже четвертую пулю взволнованный Уэйд. «Я же только попросил тебя за ней присмотреть, и ее тут же похитили». «Виноват, дружище, но ты тоже должен понимать, я не думал, что ты так четко подгадаешь время», — поднял я голову, сидя на противоположной от Харька стороне дивана. «Ты взволнован, я тебя понимаю, но сейчас не время для того, чтобы протирать тут свои задницы. Надо идти ее спасать, я и так это знаю», — крикнул Уильда, нажав на курок, но пуля не вылетела. «Черт, закончились. С тобой никто не связывался?» — спросил Харек, держа в руках стакан с прохладной водичкой. «Не думаю, что ее похитили просто так. Они точно хотят тебя выманить». «Он прав», — кивнул я. «Лысый точно знает о твоей привязанности к Ванессе, а значит, скоро он выйдет на тебя». «Ой, точно, он походу уже связался», — что-то вспомнил Харек и достал из заднего кармана листок. «Недавно в бар приходил какой-то мужик с огромной бабой, тебя искал, сказал передать тебе». «Блядь, Джек, ты серьезно говоришь мне об этом только сейчас?» — ударил рукой стол Уэйд, выхватив из рук своего лучшего друга записку. «Ну, раньше как-то не получалось», — неуверенно пожал плечами Харек. «Что там? Адрес и сообщение от этого утырка?» — пробормотал Уэйд. «Джек, мне нужно оружие, много оружия». «Эй, ладно», — кивнул Харек. «Когда?» — «Сегодня», — уверенно ответил Уэйд, доставая из своих закромов все, что у тебя есть. «Охо-хо, намечается что-то веселое», — усмехнулся я. «Я с тобой, Уэйд, мне тоже охота поквитаться с Фрэнсисом. Лады, мне сейчас любая помощь понадобится, но для начала нужно будет захватить с собой несколько очень назойливых ребят», — проговорил Уэйд, собирая в сумку большое количество патронов и оружия, которое достал Харек. «Боже мой, мы идем к людям, ха?» — подскочил я с дивана. «Всегда хотел увидеться с Росомахой. Он такой брутальный мужик, с Логаном. Посмотрел на меня он. У него скверный характер, но с тобой, думаю, ничего не случится, так что удачи. А теперь вперед к Допендеру». Выбежал из комнаты Уэйд, забыв захватить с собой сумку, которую он так усердно собирал. «Да уж, удачи вам, парни», — сжал за нас кулачок Харек. «И тебе тоже, Джеки». Радостно захватил я сумку и выбежал вслед за Уэйдом. Глава 11. «Кевин», — обратился ко мне Уэйд, сидя на переднем сидении машины. «Да», — крикнул я, не обращая внимания на жуткий свист ветра в ушах. «Можно поинтересоваться, почему ты сидишь на крыше машины?» — задал он вопрос, держа в руках свою сумку со всем вооружением. «Ну, колосс слишком широкий, мы в машине все не уместимся, поэтому я решил, что так будет удобнее», — сказал я, крепко держась руками за крышу такси. «Но ведь сейчас его нет в машине», — справедливо заметил Уэйд. «Зато потом сядет, а мне лучше разок попробовать, чтобы потом не свалиться по пути», — уверенно ответил я. «Да и на особо крутых поворотах я буду зубами держаться, они у меня крепкие». «Допендер, если такое случится, я заплачу тебе за ремонт машины, так что не волнуйся». «Спасибо, Кевин», — своим фирменным тоном крикнул Допендер. «Прикольный парень, теперь я понимаю, почему он тебе так понравился, Уэйд». Заглянул я в окно к Уэйду. «А я о чем?» — довольным тоном сказал он, посмотрев на меня. «Упс, вот тут поворот». «Хорошо, мистер Пул», — резко дернул руль Допендер, сворачивая в нужную нам сторону.